Глава 12. Учение об обществе и государстве. Страницы с 374 по 400. В этике Аристотель развил как образец и как цель блаженной жизни идеал созерцательного постижения истины. Аристотель признал этот идеал труднодостижимым, доступным в полной мере лишь для божества. Человек может и должен стремиться к нему, так как в человеке также есть нечто божественное. И все же учение Аристотеля далеко от мистического идеализма Платона. Достижение высшей цели жизни вовсе не означает для него бегство от действительности. Аристотель не Платин, который спустя свыше полтысячи лет, имея в виду мир умопостигаемый, бросит клич «бежим в милую отчизну». Хотя высшая цель — созерцательное постижение, интеллектуальная интуиция, однако человеческая природа, по Аристотелю, несовершенна. В силу ее несовершенства жизнь нуждается в ряде благ, которые по отношению к главной цели низшие и подчиненные. Необходимы и телесное здоровье, и пища, и определенные условия жизни. В числе этих благ, как на необходимые условия жизни, Аристотель указывает на богатство. Он сравнивает его с орудиями, которые мы избираем в качестве средств для преследуемой цели. Под богатством, в точном смысле слова, Аристотель понимает накопление хозяйственных благ, необходимых для жизни и полезных для государственного и домашнего общения. Аристотель. Политика. Перевод Жебелева. Москва. 1911 год. Книга первая. Глава 3, 1256-б, 29-30. Для Аристотеля, как теоретика античного рабовладельческого общества, весьма характерно, что на богатство он смотрит исключительно с потребительской точки зрения рабовладельца. Для него быть богатым означает скорее пользоваться, чем владеть. Богатство — действительное осуществление владение или пользование тем, что составляет имущество. Смотрите Аристотель, Риторика, 1894 год, книга 1, глава 5, 1361а, 23-24. Но именно поэтому истинное, самодостаточное для благой жизни имущество не беспредельно. Ценно этически только то, что необходимо для цели, которой подчинено богатство, и благо есть то, что оказывается не в избытке. То же, чего оказывается больше, чем нужно, дурно. Смотрите там же, книга 1, глава 6, 1363а, 2-3. Между крайностями расточительности, то есть недостаточной заботы о хозяйственных благах, и скупости или излишнего старания о них, лежит средняя мера в распоряжении имуществом. Это щедрость, доблесть свободного и благородного человека. Щедрый наилучшим способом использует вещь, раздает хозяйственные блага ради прекрасного и притом правильным образом. Расточителя еще могут научить время и опыт, и он может из мота превратиться в щедрого человека, но скупость неизлечима. Для достижения высшего блаженства достаточны небольшие имущественные средства. Не следует думать, будто блаженный нуждается во многих и великих материальных благах, хотя без них нельзя быть благополучным, ибо самодостаточность и нравственная деятельность не требуют материального избытка, и можно совершать прекрасные действия, не будучи повелителем земли и моря. Среди различных форм скупости Аристотель особенно сурово осуждает тот ее вид, который состоит в чрезмерном приобретении. Отношение Аристотеля к нему определяется установленным им различием двух противоположных видов или типов хозяйства. Это экономика и хрематистика. Экономика – правильный тип хозяйственной деятельности. Ее цель – разумное удовлетворение хозяйственных потребностей дома или семьи, первичной единицы общества и государства. Экономика доставляет семье все, что необходимо для того, чтобы ее члены могли достигать высшей цели – блаженства. Приобретение, осуществляемое экономикой, приобретение, согласное с природой. Напротив, хрематистика, отрицательный и осуждаемый Аристотелем тип хозяйственной деятельности, цель хрематистики – служение не высшим задачам человеческой жизни, а неограниченной наживе, беспредельному приобретению и накоплению. Здесь стяжание – самоцель, осуществляется оно ради самих хозяйственных благ. Противоположность экономике хрематистики выясняется из анализа войны как явления общественной жизни. По Аристотелю война также есть род хозяйственной деятельности, искусство приобретения, так как часть войны составляет охота. Охотиться необходимо не только на зверей, но и на тех людей, которые по природе предназначены к подчинению, но не желают подчиняться. Экономика распространяется на все виды приобретения богатства, соответствующего природе. Ни в одном из видов искусства орудие не может быть беспредельным, ни по величине, ни по количеству. Так как богатство — это тоже совокупность орудий, полезных для домашней и для государственной жизни, то оно не беспредельно. С экономикой совпадает только такое приобретение государственных благ, которое сообразно с природой. Напротив, хрематистика есть приобретение хозяйственных благ, противоречащее природе, не знающее предела стремления к владению. Родилась хрематистика из обмена. Первоначально обмен возник ради целей жизни и был согласован с природой и необходим, так как имел целью восполнение недостающего для самодостаточности. Однако с появлением денег, ставших средством менового обращения и сбережения ценностей, обмен утратил непосредственную связь с удовлетворением потребностей и стал орудием беспредельного обогащения. Из этого нового минового оборота, естественно, развелась хрематистика. Она больше всего имеет дело с деньгами, и ее задача — беспредельное порождение богатства и хозяйственных благ. Так в лечебном деле никто не стремится ни изготовлять, ни накоплять больше лекарств, чем их нужно для излечения болезни. Напротив, в хрематистике цель и средства совпадают, нет предела для самой цели, и эта цель — богатство. Естественное стремление к увеличению хозяйственных благ перерождается в противоестественное и безграничное стяжательство от того, что люди начинают заботиться только о жизни, а не о высшем благе. С возникновением денежного обмена хозяйственными благами начинают называть все, ценность чего измеряется деньгами. Никомахова «Этика», книга 4, глава 1, 1119-б, 26-27. Такая оценка, впрочем, не относится к измерению цели, для которой хозяйство служит средством. Ценность имущества определяется величиной его хозяйственного значения, а ценность дела — его величием и красотой. Поэтому взгляд Аристотеля на хозяйственные ценности обусловливается его этическими и социально-политическими воззрениями. Раскрываются эти воззрения в 8 книгах замечательного обширного трактата Аристотеля «Политика», который остался незаконченным. В политике рассматриваются различные общественные отношения и оцениваются различные формы государственного устройства. Сущность государства. Государство — это некий вид общения. Государство — только одна, высшая форма общения между людьми. В пределах государства существует целая система других социальных отношений со своими особыми целями и особыми путями развития. Каждый частный вид общения возникает в целях какого-либо блага. Смотрите Аристотель, «Политика», перевод Жебелева, Москва, 1911 год, книга 1, глава 1, 1252а-2. В экономических отношениях Аристотель видит только социальные формы общения и выделяет из них три вида. Первый. Общение в границах отдельной семьи или дома. Второй. Общение в смысле ведения хозяйственных дел. Третий. Общение для обмена благами. Все экономические отношения имеют целью только выгоду, и к ней сводятся в них все расчеты. Напротив, в общении, называемом дружбой, и тем более в общении, образующем государство, мотивы, определяющие поведение людей, совершенно другие. Положить в основу государства имущественную выгоду граждан значило бы принизить государственное общение до общения только хозяйственного. Государство существует не просто ради существования, но скорее ради благой жизни. Там же книга 3, глава 9, 1280а, 32-33. Противопоставляя государство другим видам общения, Аристотель заканчивает свой анализ следующим выводом. «Ясно, — говорит он, — что государство не есть ни топографическое общение, ни охранительный союз против несправедливостей, ни общение ради хозяйственного обмена. Все это необходимо должно быть, чтобы создалось государство. Но пока есть только это, государство еще не возникает. Оно возникает только тогда, когда создается общение ради благой жизни между семействами и родами, ради совершенной и достаточной для самой себя жизни. Аристотель, «Политика», книга 3, глава 13, 1280б, 29-35. Человек по природе — существо государственное. Смотрите там же, книга 1, глава 2, 1253а-2-3. И если кому-либо в силу своей природы, а не в силу случайных обстоятельств, живется вне государства, тот или выше человек, или недоразвит в нравственном отношении. Совершенством человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина, в свою очередь, совершенность его государства. Взгляд этот в высокой мере типичен для наблюдателя и исследователя жизни греческих полисов, каким был Аристотель. Природа государства, согласно Аристотелю, стоит впереди природы семьи и индивида. Необходимо, чтобы целое предшествовало своей части. И действительно, всякий предмет определяется совершаемым им актом и возможностью совершить этот акт. Раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже говорить о нем как о таковом. Останется только его обозначение. Поэтому если отдельный человек не способен вступить в общение, или, считая себя существом самодостаточным, не чувствует потребности ни в чем, он уже не составляет элемента государства. Он становится либо животным, либо богом. Аристотель, «Политика», книга 1, глава 1 и глава 12, 1253а-26-29. Эту черту античного мировоззрения классического периода хорошо выразил Веломовиц Мерендорф, автор исследования «Аристотель и Афины». Совершенство гражданина обусловливается качеством общества, которому он принадлежит. Следовательно, кто желает создать совершенных людей, должен создать совершенных граждан, а кто хочет создать совершенных граждан, должен создать совершенное государство. В состав государства входят отдельные лица, ойкосы, семьи и селения. Однако далеко не все отдельные лица принадлежат к составу государства. К нему не принадлежат, согласно учению Аристотеля, рабы. Институт рабства привлекает пристальнейшее внимание Аристотеля. Сама пристальность этого внимания доказывает, что в эпоху Аристотеля отношение рабовладения становится большим вопросом общественной мысли. Уже некоторые софисты, как было указано выше, не только высказали сомнения в правомерности отношений рабовладения, но прямо утверждали, что по природе все люди рождаются равно свободными. Аристотель — решительный противник этого взгляда и сторонник рабовладельческой системы. Он сознательно противопоставляет свое учение о рабовладении взглядам тех, кто отрицал естественное происхождение и согласный с природой характер рабовладения. По мнению других, пишет он, сама идея о власти господина над рабом — идея противоестественная. Политика, книга 1, глава 3, 1253-20-21. По их утверждению, лишь установлением обусловливается различие между свободным человеком и рабом. По самой же природе такого различия не существует. Поэтому-то и власть господина над рабом, как обоснованная на насилие, не имеет ничего общего по природе со справедливостью. Там же книга 1, глава 3, 1253-21-22. Для Аристотеля очень характерно, что вопрос о рабстве он рассматривает не столько в пределах вопроса о государстве, сколько в пределах вопроса об экономике семьи, ойкоса. Рабство тесно связано у Аристотеля с вопросом о собственности. Собственность — часть семейной организации. Без предметов первой необходимости не только нельзя жить хорошо, но вообще нельзя жить. Для домохозяина приобретение собственности — орудие для существования. Если бы каждый инструмент мог выполнять свойственную ему работу сам или по данному ему приказанию, либо даже его предвосхищая, если бы, например, ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кефаре, то тогда архитекторы не нуждались бы в рабочих, а господам не были бы нужны рабы. Действительность, однако, не такова. Приобретение собственности, необходимой для существования ойкосного домашнего хозяйства, требует для себя массу орудий, а раб — некая одушевленная часть собственности. Смотрите «Политика», книга 1, глава 2, 1254а-34. К тому же в самой сути вещей коренится порядок, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа предназначены к подчинению, другие — к властвованию. В обществе, во всех его элементах, связанных между собой и составляющих некоторое целое, элемент властвования и элемент подчинения сказываются во всем. Это общий закон природы, и как таковому ему и подчинены одушевленные существа. Там же книга 1, глава 9, 1254а-31-32. Отсюда Аристотель выводит и природу, и назначение рабства. Согласно его разъяснению, кто по природе принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб. Там же книга 1, глава 7, 125А-14-15. Деятельность рабов состоит в применении их физических сил. Это наилучшее, что они могут дать. Они в такой сильной степени отличаются от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного. Именно такие люди по своей природе — рабы. И для них лучший удел — быть в подчинении у господина. И Аристотель поясняет, что рабом по природе бывает тот, кто может принадлежать другому, и кто одарен рассудком лишь настолько, что воспринимает приказания другого лица, но сам рассудка не имеет. Смотрите там же, книга 1, глава 5, 1254б, 16-23. По Аристотелю природа устроена так, что сама физическая организация людей свободных отличается от физической организации рабской части общества. У рабов тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических работ. Напротив, люди свободные не способны для выполнения подобного рода работ, зато пригодны для политической жизни. Впрочем, высказав это утверждение, Аристотель делает оговорку. Часто бывает и так, что свободные люди свободны не по физической, а только по интеллектуальной своей организации. Смотрите там же, книга 1, глава 2, 1254б, 27-33. И хотя красоту души не так легко охватить взором, как красоту тела, во всяком случае остается очевидным, что одни люди по своей природе свободны, другие же рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо. Аристотель, Политика, книга 1, глава 2, 1254б, 37, 1255а, 2. От проницательного взгляда Аристотеля не укрылась трудность, заключающаяся в таком понимании природы рабства и свободного состояния. Исторические кадры рабов пополнялись и создавались в Греции путем захвата пленных на войне. Если эти пленные были не греки, или, как их называли, варвары, то выход был относительно прост. Варвары рассматривались как худшая порода людей. А отсюда было уже недалеко до мысли, что обращение пленных варваров в рабство согласуется с природой вещей, с природой самих варваров и потому справедливо. Аристотель отмечает существование такой точки зрения в греческой политической литературе. Представители этой точки зрения утверждают, что рабство, как результат войны, покоится на основах права. Однако в этом утверждении, по Аристотелю, таится противоречие. Самый принцип войн, говорит он, можно считать противным идее права. Там же книга 1, глава 2, 1255а, 24-25. Никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, недостойный быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе окажется, что люди заведомо очень высокого происхождения могут стать рабами и потомками рабов, только потому, что они, будучи взяты в плен на войне, были проданы в рабство. Именно поэтому и было выдвинуто требование, чтобы рабами назывались не греки, а только варвары. Завершая рассмотрение этого вопроса, Аристотель находит, что колебание во взглядах на природу рабства имеет некоторые основания, что природа не создает одних людей рабами, других свободными. Впрочем, он тут же, даже в продолжении той же фразы, соглашается и с тем, что для некоторых классов людей такое разделение на рабов и свободных вполне естественно, причем для одного человека полезно и справедливо быть рабом, для другого — господином, так же, как необходимо, чтобы один элемент подчинялся, другой — властвовал. Там же книга 1, глава 2, 1255, б. 4-8. К отношению рабовладения, которое принадлежит к отношениям собственности, вполне приложимо по Аристотелю то отношение, которое существует между частью и целым. Часть есть не только часть чего-либо другого. Она немыслима вообще без этого другого. Таково же отношение между господином и рабом. Господин есть только господин раба, но не принадлежит ему. Раб же не только раб господина, но и целиком принадлежит ему. Там же книга 1, глава 2, 1253-б, 10-13. Так как раб — своего рода часть господина, одушевленная и отделенная часть его тела, и так как полезное для части полезно и для целого, а полезное для тела полезно и для души, то между рабом и господином, согласно Аристотелю, существует известная общность интересов и взаимное дружелюбие, если только отношения между ними покоятся на естественных началах. Однако дружба и справедливость возможны по отношению к рабу не как к рабу, так же, как они невозможны по отношению к неодушевленным предметам или к быку и лошади. Раб — одушевленный инструмент, а инструмент — раб без души. Поэтому к рабу, поскольку он раб, нельзя питать дружбы. Никомахова «Этика», книга 8, глава 13, 1161-б, 4-5. Все же Аристотель не сводит существо раба к одной лишь технической функции одушевленного инструмента. Инструменты — орудия технической деятельности. Но рабство относится к сфере имущественных отношений, а имущество — не простое техническое орудие, а орудие жизненной деятельности вообще. Жизнь, говорит Аристотель, есть деятельность, а не определенное техническое дело. Отсюда и служение раба в том, что имеет отношение к общей жизненной деятельности. Аристотель, «Политика», книга 1, глава 2, 1253-б, 23, 1254-а, 8. Рабство для Аристотеля — институт, необходимый для правильной деятельности семьи. Предпосылка правильного государственного строя, который возникает из семьи и из соединения семейств в селение. Как и Платон, Аристотель набрасывает проект наилучшего государства, в пределах которого развиваются соответствующие природе вещей хозяйственные отношения. Проект свой Аристотель построил, изучая реальные, существовавшие в его время экономические структуры и типы государственной власти. Его политическая мысль самостоятельна и сложилась, во-первых, в ходе критики государств, существовавших в его время, во-вторых, критики теории государственного права. Компетентный и содержательный анализ этой критики имеется в труде советского исследователя Кечекьяна «Учение Аристотеля о государстве и праве. Москва-Ленинград, 1947 год». В школе Аристотеля велось систематическое исследование конституций множества греческих полисов. Есть указание, что их было собрано 158. Из всей этой литературы дошло только найденное в 1890 году в Египте описание конституции Афин, так называемая «Афинская полития». Из политических устройств современных ему государств критика Аристотеля особо выделяет государственный строй афинской демократии, государства Спарты и македонской монархии. Из политических теорий Аристотель подвергает критике прежде всего теорию своего учителя Платона, но уделяет внимание, гораздо менее пристальное, и другим теориям, например, уравнительной утопии Фалея Халкидонского.